Мия Лаврова. «Любовь огненного дракона». Читает Трапезникова Ольга. Глава первая. Солнце клонилось к западу, окрашивая ускользающими лучами небольшую композиционную арку в середине двора Сыхаюаня. Ветер, странствующий по всей Азии, навестил и этот дом, вобрав в себя холод приближающейся осени. Его невидимые завитки задели тонкие железные колокольчики, висящие под самой крышей, которая выступала за стены дома семейства Ли. Нежный перезвон, как пьянящая прощальная мелодия, проник во все открытые окна, выходящие во двор. Площадку для отдыха и медитации окружали 4 одноэтажных здания, смотревшие в центр. Их входные двери соединялись по всему периметру длинными открытыми коридорами. Неброские, они все же заслуживали того, чтобы проходящий или проезжающий остановился и залюбовался этим строгим символическим памятником 4 сторонам света и стихиям. Стайка звонких птиц вспорхнула откуда-то из недр леса, простиравшегося до горизонта, но, долетев до ворот Сыхаюаня, внезапно сменила направление и унеслась в противоположную сторону. Несмотря на то, что на входных воротах были начертаны благожелательные напутствия, 2 невысокие статуи драконов по обе стороны дверей отпугивали нежеланных гостей. На крыльцо одного из домов вышел высокий и статный молодой человек, одетый в довольно легкий тонкий халат. Фэнг Ли был одним из старших мужчин в семействе. И да не затуманит ваш разум то, что считается нынче старшим. На вид ему нельзя было дать больше 35, а может и того меньше. Черные длинные волосы, собранные в красивый шелковый хвост на затылке, не осквернены ни одной седой нитью. Рельеф грудной клетки, видневшийся сквозь невесомую ткань одеяния, мог бы принадлежать крепкому атлету или борцу. Тем не менее, Фэнг жил на земле уже так долго, что после 120 потерял счет годам. А может, ему просто не хотелось больше его вести. В руках мужчина держал маленькую чашку с зеленым чаем, от которого поднималась струйка горячего пара. Он стоял безмолвно, будто статуя у ворот. Взгляд его, спокойный и задумчивый, устремился на багровое небо. Позади старейшины возник еще один силуэт. «Что за времена настали, когда даже среди деревьев есть свои шпионы?» — задумчиво произнес Фэнг, не оборачиваясь. Чуть заметно вздрогнув от глубокого баса, Лао Ли сделал пару маленьких шагов вперед, подставив свое лицо прохладному воздуху. «Сегодня холодно, брат. Стоит одеться потеплее». Лао выглядел как 18-летний юноша. Короткие торчащие волосы выдавали его детскость и непосредственность. Даже взгляд его карих глаз не был наполнен мудростью и опытом, как у старшего брата. В голове все еще порхали мотыльки веселья и озорства. Фэнг приподнял уголок тонких темных губ. Лао, единственный из всего их сообщества, кто мог заставить мужчину улыбнуться одним присутствием. Он опустил смягчившийся взгляд на парня. «Мне нравится, когда я чувствую, как жар моего тела хоть ненадолго остывает». «О да, без тебя в комнате холодно», — рассмеялся юноша в ответ, но осекся, заметив, что Фэнг больше не улыбается. «Тебя что-то тревожит?» Старейшина сделал глоток из чашки и снова уставился вдаль. «Наступает осень. Я закончил с медальоном, над которым работал последние месяцы. Как и надеялся, успел к сроку. Пришла пора спрятать его в сокровенном месте, где он будет ждать своего часа». «Ты Амиран?» Голос юноши дрогнул, когда имя выкатилось наружу, подобно звонкому мячику. Фэнг сделал вид, что не заметил, хотя немного и напрягся. Звук ее имени в последнее время редко навещал его слух. Семейство старалось не говорить о ней, даже оставаясь наедине. Миран чей образ навсегда запечатлелся в душе у старейшего из поколений людей-драконов, давно уже не появлялась на пороге Сыхаюаня. Когда-то скоротечный роман между ними двумя оставил неизгладимый след на всех живущих здесь, под покровом древней завесы. Она появилась чуть меньше года назад, дождливым вечером, промокшая и испуганная. 3 месяца назад также ушла, не сказав ни слова. Растворилась под крупными каплями весеннего ливня, оставив ворота приоткрытыми. Семейство Ли радушно приняли ее, посвятили в тайны своего происхождения. Их с Фэнгом тяга друг к другу была настолько сильной, что чувствовалась всеми без слов. Никто не мог и предположить, что таинственная незнакомка, чуть ли не породнившаяся с ними, неожиданно и бесследно испарится. Для самого старейшины это тоже оказалось загадкой. Но разум велел ему отпустить гостью и оставить все как есть. «На любой поступок есть свои причины», — говорил он, глотая ком в груди. «У каждого свой путь. Так и у Миран, возможно, свое предназначение». После той фразы Лао возненавидел это слово. Оно скользким ужом цеплялось за горло и рисовало в мыслях образ красавицы с черными, как смоль, длинными волосами, собранными в пучок. Как качались подвески на ее прическе, как блестели узкие глаза, когда она смеялась. Парень с опаской взглянул на старейшину, но на лице того не дрогнул ни один мускул. «Да, младший братец». Его голос оставался ровным и размеренным. «Когда она исчезла и отправила мне письмо, я тоже вначале разволновался. Однако, что бы ни происходило в ее жизни, сделаю все, о чем она попросит. Ты знаешь, медальон так медальон. Тем более, раз он может защитить ее от зла». Лао подался вперед и посмотрел в глаза старейшине. «Я верю тебе. Но стоит ли нам быть такими доверчивыми по отношению к ней? Она так внезапно исчезла и после этого попросила тебя сделать то, чего ты раньше никогда не делал для смертных. Подумай, вынести наш родовой камень за пределы Сыхаюаня. А может, и за пределы империи. Вдруг она встала на сторону врагов. Мало ли тех, кто хотел бы заполучить хоть частицу нашей магии». «Я понимаю твои переживания, милый братец. Признайся, матушка Минь подослала тебя сюда поговорить об этом. Успокой ее и успокойся сам, прошу. Я много прожил и немного разбираюсь в людях. Не забывай и о той доброте, с которой гостья относилась к нам, особенно к тебе, мой друг». Лао виновато опустил голову, и волосы заблестели от воды. Эмоциональные воспоминания отвлекли их от начавшегося моросящего дождя. «Ты прав, старший брат. Извини, не хотел. Тебе нужна помощь?» Фэнк ласково приобнял юношу за плечо и отступил вместе с ним назад к навесу. «Буду рад, если сопроводишь меня к храму. Но не сегодня. Пусть живительная влага орошает лес. А завтра, когда погода будет более благосклонна, мы отправимся туда». Повеселевший Лао коротко кивнул и побежал в дом, откуда по коридорам торопливо зашагал в противоположном направлении. Там он обитал с матушкой и сестрой. Старейшина же предпочитал уединение. Когда-то он начал было обустраивать свою территорию, как семейное гнездо, но так и не закончил, оставив надежду в душе и затею на неопределенный срок. Фэнк зашел в свою комнату и прикрыл створки. Стемнело. Небрежный взмах рукой, и все свечи по периметру просторной комнаты зажглись, осветив широкий матрас, низкий стол, катку с деревцем и умывальник. На полу раскинулась циновка, расписанная сценами сражений старых времен. Мужчина опустился на постель и шумно выдохнул. После разговора остался неприятный привкус. Некоторые слова словно осели на языке, придавая горечь надежды и страха. Он думал о том, что вдруг любимой правда угрожала опасность, и как же устроить им встречу? В то же время письмо на столе давало ощущение женского присутствия. Бумага пахла миран, а слова были созданы той самой рукой, что когда-то с любовью прикасалась к нему. Записка была написана с максимальной осторожностью, на случай, если бы ее перехватили. Ни имен, ни названия поселения, ни дат. Общие фразы, которые понятны только им обоим. За свою долгую жизнь Фэнк не раз изготавливал обереги-амулеты для своих сородичей. В этом же случае для нее. Мужчина покрутил в крепких руках круглый медальон с тонкой резьбой и прочной цепочкой. На предмете красовались изображения луны, крыльев, охраняющего орнамента и рун. Этот металл называли драконьим пламенем, какой можно встретить только в обиталищах древних существ. Прочнейший сплав, изготовленный из вулканической лавы, настоящей драконьей чешуи, золота и железа. На черном рынке за такую вещь прилично бы заплатили. И в первую очередь те, кто охотился не за наживой, а за магическими способностями оберега. Он мог скрыть хозяина от посторонних глаз, защитить и предупредить об опасности, помочь исполниться желанием. Для каждого носителя предмет мог открыться с той стороны, которую он считал нужным именно ему. Попади вещица в плохие руки, страшно представить, сколько бед и войн могло бы с ее помощью произойти. На рассвете Лао выглянул в окно. Небосклон начал белеть. Матушка Минь уже хлопотала у очага, готовя завтрак на всех жителей. Сыхэюань наполнился ароматом риса и рыбы. В окнах соседних комнат также показались силуэты проснувшихся членов семейства. Юноша заметил, что у Фэнга темно и неподвижно. Он прищурился, стараясь тщательнее вглядеться в его черные окна. Неужели старший брат отправился без него? Со стороны юго-восточных ворот послышались переливы ветряных колокольчиков. «Он не уйдет без тебя!» — мягко отозвалась Минь, оторвавшись от готовки. «Ты же его любимчик! Вот, держи!» Низенькая женщина с седыми волосами протянула мальчику две коробки для обеда, завернутые в белую ткань. «Я знаю, что он не зайдет позавтракать. Его мысли слишком далеко отсюда. Поедите по дороге». Лао благодарно поцеловал матушку в лоб, натянул теплый камзол и поспешил во двор. Он думал о связи Фэнга с Миран и о том, как бы ему тоже хотелось когда-нибудь ощутить такие же нежные чувства. С этими фантазиями он вышел на улицу, где заметил старейшину, стоявшего около входных ворот. На нем красовалась черная утепленная куртка с защитными вставками на плечах, спине и локтях. К ней прилагались такого же фасона утепленные штаны. В этой одежде тот обычно выходил на охоту. Когда-то этот костюм Фэнк разработал сам. Материал включал в себя измельченную драконью чешую, делавшую одежду огнеупорной и бронебойной. Не хватало лишь шлема. Но будь еще он, их прогулка превратилась бы в крестовый поход. Лао хмыкнул. «Мы идем на крупную дичь?» Мужчина пропустил мимо ушей едкое замечание. Он привык к характеру мальчишки. «Ничего, когда тот подрастет годков еще так на 100, то посерьезнеет». Они вышли из Сыхэюаня и зашагали через лес. «Предосторожность лишней не бывает. Вокруг храма Татуми могут рыскать шпионы. Да что говорить!» Тяжело вздохнул Фэнк и нахмурил густые брови. «Возле любого из храмов». Лао в припрыжку догнал старейшину и постарался поспевать за широкими шагами длинных ног брата. «А почему ты выбрал именно Татуми?» «Это место — некая точка отсчета. Она любила там молиться и сама намекнула на него. Мы оба знаем все закутки и секреты этого храма». Следующим жестом Фэнк приказал Лао больше не задавать вопросов на эту тему. Мальчик добродушно пожал плечами и весело поспешил вперед. Татуми – семейный храм, куда в давние времена любили ходить члены общины, и располагался недалеко от их Сахаюаня, всего около пары километров напрямую через глухой лес. На земляном фундаменте возвышалось декоративное здание в 4 небольших этажа с изогнутой крышей. 2 верхних не предназначались для людей и выглядели маленькими игрушечными башенками. Первый же ярус был просторным. Внутри стояли 2 статуи, изображавшие величественного, но миниатюрного дракона и богиню солнца Аматерасу. Они смотрели друг на друга, навечно запечатлев союз между драконами и людьми. Под потолочным сводом виднелись изображения множества божеств, свидетелей этой исторической сцены. Старейшина твердой поступью зашел в святилище и тут же направился к дальнему углу, позади божеств. Лао с любопытством вытянул голову, вглядываясь в происходящее. Неожиданно раздался приглушенный удар, и старший брат исчез. Юноша испуганно подбежал к тому месту, где тот стоял пары минут ранее, и обнаружил откинутую крышку люка в каменном полу. В глубине подвала плясали огоньки, освещая земляные стены. «Фэнк!» — крикнул он в яму и наклонил голову, прислушиваясь к ответу. «Я здесь! Побудь там и присмотри за входом! Скоро буду!» «Хорошо!» — со вздохом произнес Лао, опустившись на пол и обхватив колени руками. Фэнк прошел по земляному тоннелю, который был просторнее и выше, чем можно было представить снаружи. Мужчина двигался аккуратно, но очень мягко и быстро, так как прекрасно знал это потайное место. Лишь одному человеку в жизни старейшина показал секретную комнату. Именно тут произошел их первый поцелуй, заставивший драконье сердце ярко пылать. На это место она указала в письме, как на начало их сплетенных судеб. В конце тоннеля располагался ритуальный каменный стол, у основания которого нажатием на рычаг открывался ящик. Мужчина запер медальон в деревянную лакированную шкатулку, предварительно заботливо обернув украшение в несколько слоев бамбуковой ткани.